молитве не спеши душа, и опустило сердце веры крылья, скорее сделай к Иисусу шаг, исповедуй все свое бессилие, скорее сделай к Иисусу шаг, исповедуй все свое бессилие. Когда уныние дух сожмет в тиски, вокруг сгустится мрак темнее ночи, когда не видно неба от тоски, то возведи на ком голгофские очи, когда не видно неба от тоски, то возведи. Господь поймет и примет друг тебя, Он укрепит, утешит, вновь поднимет, Он скажет слово нужное любя, и будет раем выглядеть пустыня, Он скажет слово нужное. Когда молиться не спешит душа, встань на колени и начни молиться, и вновь познаем жизнь с Богом хороша, и сердце снова.